Глава вторая. Курсант. Столица Брадарского королевства считалась величественнейшим городом в этом мире, хотя, по мнению арабов, самым красивым был Исламбул. Лугус, что в переводе с Брадарского означало «клятва», во всех смыслах этого слова был городом контрастов. Поразившая меня при первом знакомстве легкость оказалась лишь ажурной одеждой, до времени скрывающей от взора врагов основательность и незыблемость. Этот эффект достигался тем, что практически все стены в городе были прикрыты деревянными решетками-шпалерами, на которых рос виноград. И только высокие башенки и купола дворцов сверкали блоками дорогого белого мрамора, ажурность которым придавали узорные пропилы. Глядя на эти башенки, можно было предположить, что арабы правы, потому что мрамор сюда привозили из окрестностей Исламбула, города Ислама, прозванного за внешний вид жемчужиной Запада. Арабы в этом мире жили на Западе, а кельты на Востоке, так что мне приходилось чуть переосмысливать устоявшиеся в моем сознании понятия о восточных и западных культурах. Особо гнетущим Лугус казался в полдень, когда ярило нависал над головой, а серые стены домов начинали излучать жару даже сквозь зелень винограда на шпалерах. Хорошо, что форменная куртка имела парадный вариант – белый с серебряным шитьем. А то в боевой черной мне бы в такую жару не поздоровилось. Внешне я довольно сильно выделялся на фоне прохожих, одетых в некую смесь славянских нарядов и кельтских хитонов. На мне красовалась вышеупомянутая куртка-безрукавка японского стиля. Хорошо, что у поводырей не прижилось кимоно, вот бы я намучился. Под запахивающейся курткой у меня имелась белая шелковая рубаха. Костюм дополняли коричневые шаровары и такого же цвета мягкие сапоги. На широком поясе висел прямой меч, только мешавший при ходьбе. Мне-то что? А вот постовым у ворот нашей школы сейчас приходится туго. Пластинчатые самурайские латы, причем черного цвета, под жарким ярилом превращаются в духовку. В такие дни меня всегда тянуло в прохладу подвала книжного магазина, куда я и направлялся. Только там можно смириться с душной атмосферой этого города. Так уж случилось, что при первом знакомстве Лугус буквально растоптал меня, и не столько своей мощью и фундаментальностью, а известием о том, что я попал в армейскую кабалу на 10 местных лет, которые, как назло, почти в полтора раза длиннее земных. Заверенный моим отпечатком контракт имел хитрые исключения. Хотя в тот момент я вполне мог подписать вечные обязательства и без каких-либо юридических хитростей. В контракте говорилось, что мне предстоит прослужить в королевской тяжелой пехоте 5 лет. Но в одном из исключений имелась пометка, что в случае выявления у меня специфических способностей я поступаю в корпус поводырей на 10 лет. И вербовщик в пограничном форте, и князь бегали вокруг меня именно потому, что подозревали наличие тех самых способностей. И вот теперь я стал курсантом учебной роты корпуса поводырей. Названия войсковых подразделений поводырей, к счастью, произошли не от нихонских слов. Меньший отряд получил название от старославянского слова, которое переводится как «клятва», а общее наименование было аналогичным земному корпусу и по латыни означало «тело». Веселенькое известие о сроке службы сначала повергло меня в шок, который перешел в депрессию. Куда-то улетучились планы по завоеванию значимого места в этом мире, и все силы уходили на учебу. С другой стороны, это было не так уж плохо. За 2 месяца пребывания в Лугусе я ознакомился с местными обычаями, а также поднаторел в языке и даже научился читать. Именно с этой целью я и направлялся в большую книжную лавку, которая находилась в центре купеческого квартала. В этот квартал я добрался, воспользовавшись паромом через полноводную Дольгу, главную реку государства. Если посмотреть с высоты птичьего полета, то столица выглядела как своеобразный цветок. Посредине неровный круг самого города в обрамлении высоких стен. История у Лугуса была очень неспокойной. К городу примыкали кварталы-пригороды, также обнесенные солидными стенами. Вверх по течению Дольги, параллельно друг другу, на разных берегах находились купеческий и первый магический кварталы.

Похоже, мысли в головах нашей троицы вращались одинаковые, потому что все остались после занятия в фехтовальном зале. «Парни, натаскать вас так, чтобы вы смогли противостоять мечнику из кабака, я все равно не смогу», — вздохнул Олан, отвечая на незаданный вопрос. «Ну научи хоть чему-то, а то обделались, как малыши», — со злостью заявил Берислав. Он-то не знал, что пришлось пережить мне, общаясь с магом. Вся его ненависть была направлена на лысого телохранителя, а вот я искал хоть что-то, что можно противопоставить магу. Впрочем, чего уж скрывать, оба наших стремления были из разряда несбыточных мечтаний. Еще полчаса бестолковых маханий, имитирующими мечи палками, лишь подтвердили первоначальный вывод. «Владислав, все бесполезно. Нормального мечника нельзя выучить ни за год, ни за два. Берислав хоть и не часто, но с детства учился фехтованию, и даже из него толку будет мало». Новость была невеселой, но слова об обучении с детства задели меня. Ничего не объясняя, я пошел в кладовку и среди всякого хлама нашел обломок учебного копья. Для моих нужд он был толстоват, да и длина не подходила. С диаметром древка ничего не поделаешь, зато подогнать длину удалось с помощью меча и такой-то матери. Получился шест высотой по мое плечо. Вернувшись в очерченный посреди деревянного пола круг, я стал в боевую позицию. «Давай еще раз». Олан равнодушно пожал плечами и резко шагнул вперед. Как выяснилось, через пару секунд рефлексы никуда не делись, а вот мышцы иногда не доводили удара или чуть запаздывали. Но разминка уничтожила бы эффект неожиданности, так что пришлось рискнуть. Косой удар меча Олана я принял на передний край палки и в провороте увел клинок соперника в сторону, затем качнулся в быстром шаге вперед, нанеся удар небоевым концом шеста в живот спарринг-партнера. Еще один проворот шеста и хлесткий удар боевым концом вдоль ребер Олана. «Что это было?» — удивленно спросил Олан, прижимая руку к ушибленному даже сквозь защитный жилет боку. «Да так, в детстве один человек учил меня работать с такой палкой». «Давай еще раз». Я выиграл еще две схватки, в третьей мы обменялись смертельными ударами, а вот дальше в основном побеждал мой друг, несмотря на разницу в длине оружия. «Это уже лучше», — заулыбался мой друг. «Подумаешь», — фыркнул непонятно чем разозленный Берислав. «Ты что, будешь постоянно таскать с собой это дышло? Да любой мечник настрогает из этой палочки кучу щепок и запихнет их тебе в одно место». «Не хочешь потренироваться?» — вместо ответа спросил я, проворачивая в руках вышеупомянутую деревяшку. «Обойдусь, все равно без толку». На этом наши эксперименты закончились, и мы отправились в школьную баню. Местный помывочный пункт совместил в себе как японскую, так и русскую культуру. Имелась хорошая парная с вениками, а рядом неглубокий бассейн и маленькие скамеечки у кадушек. И детали одежды и стилистика в постройках были не случайными. Все дело в том, что школу, как и весь корпус, основали беженцы с Хоккайдо, поэтому здесь было много от нихонской культуры. Старые времена канули в лету, и теперь в школе не встретишь ни одного раскосого лица, а в обиход проникла русская баня, блюда славянской кухни и видоизменения в одежде. Даже стандартным оружием стала не одна из разновидностей японского клинка, а прямой кельтский меч. Уже поздно вечером, лежа в кровати, я много думал о сложившейся ситуации. Берислав был прав, но не во всем, потому что кое-чего я своим товарищам не рассказал. Владению шестом я действительно обучался с детства, точнее с 7 лет. Насмотревшись японских боевиков, захотелось приобщиться к восточным единоборствам. Увы, цирковая жизнь и постоянные переезды не способствовали стабильным занятиям ни в обычной школе, ни в спортивной. Если с академическими знаниями все было относительно нормально, отец и директор цирка хорошо подгоняли школьную программу, а все остальное восполняли книги, то со спортом дела обстояли намного хуже. Помощь пришла откуда не ждали. Одной из старых визитных карточек нашего цирка было метание ножей, но после несчастного случая, когда кореец Кан Ден Дек приколол руку своей русской жены к щиту, этот номер был удален из программы. Возможно, все произошло случайно, а возможно нет, но после этой истории женщина покинула цирк. Ден Дек, которого отец называл Дундуком, выписал из Кореи новую жену, и вместе с ней занялся вращением тарелок. Так вот именно Дендек и стал моим учителем. О рукопашной схватке пришлось забыть, но зато я за 5 лет научился неплохо махать шестом и бросаться острыми железками. Где-то на 3-й год наших занятий до меня начало доходить, что обучаюсь не просто бою с шестом, а осваиваю искусство владения нагинатой. Во-первых, в рубящих ударах использовался только один конец шеста, а хваты рук отрабатывались только на половине древка. К тому же однажды удалось подсмотреть, как мой учитель тайком тренируется с короткой нагинатой. Вот эта деталь и давала мне надежду на то, что я смогу использовать свои умения по назначению. Ведь что такое нагината или ее китайский аналог гуаньдао, как не меч, посаженный на древко? У славян имелся свой аналог под названием совня, но здесь ничего подобного не наблюдалось. С этими мыслями я и уснул. Не скажу, что решение проблемы пришло ко мне во сне, но утром в голове созрел план. Все будние дни седмицы мы с Оланом усиленно тренировались. Мое тело вспоминало прошлые навыки и приобретало новые. Едва дождавшись выходных, я сразу после утренней зарядки и короткого занятия по управлению побежал в город. Вопросов за последние дни в голове накопилось громадье, и все они требовали ответов. Сходу спускаться в подвал книжной лавки я не стал, а подошел к прилавку. «Мэтр, мне нужны новые книги». «Что именно из лирики великих поэтов желает почитать благородный вой?» — с легкой иронией спросил книготорговец, явно намекая на мою недавнюю покупку. «Мне нужно все, что у вас есть о магии и противодействии ей». Сначала смысл моих слов не дошел до собеседника, а когда его мозг наконец-то осознал, что именно было сказано в стенах его лавки, торговец резко побледнел. Осмотревшись вокруг и не увидев ненужных свидетелей, он немного отошел от испуга, но не полностью. «Владислав, нельзя задавать такие вопросы слишком громко!» «Это противозаконно?» — удивился я. «Нет, закон об этом умалчивает, но магам подобные слова очень не нравятся». «А когда им что-то не нравится?» Увидев, как меня перекосило, торговец понятливо кивнул. «Похоже, уважаемый вой уже имел дело с недовольными магами. Тем более удивительно, что вы так громко об этом говорите. С другой стороны, становится понятно, зачем вам эти книги. Если бы ко мне пришел кто-то иной, то получил бы отказ. Но, зная вашу порядочность, могу предложить интересные тексты. Увы, обычной серебрушкой мы не обойдемся». «Я понимаю». Торговец хитро подмигнул, и мы спустились в подвал. Искомые книги лежали отнюдь не на общедоступных полках. Одна в запертом сундуке, а другая вообще в отдельной кладовке. Именно в этом дополнительном помещении подвала мне и пришлось заняться чтением. Торговец принес магический светильник и стул, так что я читал с коленок. Первая книга называлась «Мощь магов» и являлась своеобразным пособием по магическому искусству для чайников, именно то, что мне и требовалось. Магия людей оказалась немного не тем, что мог нафантазировать начитавшийся книжного фэнтези и голливудских киношек обыватель. Никаких управлений погодой и летающих огненных шаров. Как писалось в книге, тело человека — это единственная защита для души, а человеческая аура — все, что способен изменять человек в окружающем его мире с помощью своей магической силы. В общем, маг мог повлиять на что-то или кого-то, лишь когда этот предмет или существо попадет в поле его ауры. Скажете, слабовато для грозных колдунов? И будете правы. Именно по этой причине маги и тратят десятки лет на обучение, постоянно совершенствуясь. Одни увеличивают свою ауру и учатся выпускать своеобразные щупы, но даже самым великим магам едва удается дотянуться на пару десятков метров. Остальные вообще ограничиваются расстоянием вытянутой руки. Другие маги используют артефакты, которые как бы становятся частью их тел и продолжением аур. Именно с таким магом мне и посчастливилось столкнуться. Жезл соединил наши ауры, и со мной случился жутко неприятный паралич. В книге, помимо введения, меня заинтересовал раздел защитных и боевых артефактов. С боевыми артефактами было все понятно. Это стрелы с эффектом гранаты и огненного взрыва. Также артефактами являлись очень острые мечи, непробиваемые латы и другие апгрейды обычных вещей. Имелись и защитные амулеты. А вот здесь все оказалось сложнее. Мой вспыхнувший интерес тут же угас, когда я прочел, сколько стоит самый простой защищающий от магии амулет. Несколько тысяч золотых. Моя стипендия курсанта составляла 5 желтых кругляшек в месяц. Просмотрев первую книгу по диагонали, я перешел ко второй под названием «Магоборцы». Увы, и здесь мне ничего не светило. Этих самых магоборцев готовили с детства и к тому же обвешивали дорогущими артефактами, как новогодние елки, игрушками. Надежду внушал лишь последний раздел книги с разными курьезами. В одном из описаний автор упоминал о случаях, когда магов убивали метательными топорами северян. Стрелы и метательные ножи маги легко отводили от своих тел, а вот с топорами случались осечки. Скорее всего, дело в кинетической энергии тяжелого предмета. Возьму на заметку. Еще в книге вскользь упоминались руны гномов, но как именно они влияют на магию, оставалось непонятным. Вернувшись на первый этаж, я увидел, что провел за чтением больше 2 мер и серьезно попал на деньги, но желания остановиться не появилось. «Мэтр, у вас есть что-нибудь про гномов?» Помня недавнюю реакцию книготорговца, почти шепотом спросил я и вновь не угадал. «Конечно, есть», — бодро ответил торговец. «Только изучением этого народа почти никто не занимался. Имеется довольно занимательная книжица, в которой один умный человек свел вместе заметки разных торговцев. Она, кстати, напечатана, так что никак не отяготит даже ваш курсантский карман. Хотя после сегодняшних посиделок даже не знаю, как вы сведете концы с концами. В общем, с вас 3 золотых и 6 серебряных гривен». Блин, больше половины моей стипендии. За 2 месяца я сумел сэкономить всего лишь 5 золотых. Еще 2 взял у Олана. Так что на воплощение в жизнь моих планов остается только 3 золотых и 6 серебряных монет. Здесь считали дюжинами, так что все подгоняли под эту величину. Печатную брошюрку под названием «Путеводитель торговца» пришлось читать уже в кафе, потому что урчание в животе звучало как угроза нерадивому хозяину от всех частей возмущенного организма. Под крепившись пищей и знаниями, я направился на набережную Дольги. В ремесленный квартал проще всего было попасть на лодке. У ворот, пропускающих сквозь себя всех желающих попасть за пределы оборонительной стены на узкую каменную набережную, столкнулся с Оланом и Береславом. «О, молчун, давай с нами! Я тут с утра посылал мальца с цветами для Равены, и она прислала ответ, что будет обедать с подругами в 3 пополудни». Упоминание довольно изящного хода Олана явно покоробило Береслава, но он все же потащился следом за другом на, можно сказать, чужое свидание. «Может, подойду попозже?» Я повернулся и, прищурившись, посмотрел на далекую часовую башню. «Если успею. Дела». «Что, молчун, решил сдаться? Уже не надеешься на стишки?» «Береслав, охота на девушку — это не ловля овцы. Тут важно умение и терпение, а не скорость и азарт». Олан заржал, а Береслав покраснел от злости. В глазах купеческого сынка отразилось желание двинуть мне в морду. «Наше товарищество вообще непонятно, на чем держалось. Скорее всего, на Олане. Обострять отношения с кем-либо из-за тупых подколок совсем не хотелось, поэтому со спором следовало заканчивать. «Все, парни, мне пора», — махнул я на прощание рукой и убежал через открытые ворота к набережной. Согласившись на невысокую плату, лодочник пустил меня на борт своего похожего на гондолу суденышка и направил его в короткое плавание вниз по реке. Высокие стены с одной стороны купеческого, с другой магического кварталов обрамляли могучую реку, но не могли ее сжать даже визуально. Не получилось это и у могучих бастионов, прикрывавших со стороны реки основной город. Мимо проплыли несколько ворот в главный город, и вот впереди показались первые ворота ремесленного квартала. Мы держались ближе к правому берегу, так что пристали к каменному пирсу буквально за 2 секунды. Каждый квартал Великого Лугуса имел собственное лицо. Торговый район радовал глаз невысокими башенками и остроконечными крышами. в магическом квартале преобладали куполообразные дома. А вот в месте обитания ремесленников в основном строились крепкие квадратные дома с односкатной крышей. Все было каменным и черепичным. Огнеопасного дерева почти нигде не видно. Украшательством местные обитатели не страдали, так что ни виноградных шпалер на стенах, ни резного камня. Квартал выглядел серо и уныло. Но даже в этой серости была своя строгая красота. Ну и куда мне идти? Ведущая от речных ворот улица сразу ударила по глазам яркими вывесками разных мастерских. Те, у кого было много денег, заказывали все в дорогих оружейных салонах в основном городе. Покупатели победнее шли в торговый квартал. А вот середняки, считающие, что за качество и индивидуальный подход можно чуть переплатить, обращались именно сюда. Денег у меня было не так уж много, но при этом заказ являлся очень нестандартным. Вывески кузнецов, жестянщиков, скорняков и столяров ничем мне помочь не могли. Да и кто на самом деле мне нужен? Инженер, что ли? Уже в конце улицы мой взгляд зацепился за вывеску оружейника, горевшую на солнце начищенным металлом, приколоченные к щиту два перекрещенных меча. Но привлекло мое внимание не это произведение местного рекламного искусства, а небольшая ржавая табличка на стене дома. Жестяной квадрат с выбитой на нем молотом и киркой. Это был герб гномьего королевства. Увы, гномами в приемном отделении мастерской не пахло. На звон дверного колокольчика отозвался невысокий бородач, несмотря на свой рост и обилие лицевых зарослей, явно бывший человеком. «Приветствую вас, уважаемый вой, в моей мастерской. Если хотите, можете купить готовое оружие, или же мы с легкостью сделаем его по персональному заказу». Если бы я пришел за обычным оружием, то наверняка уже направлялся бы к двери. Передо мной стоял человек, у которого к торговле был больший талант, чем к оружейному мастерству. «Мастер, у меня немного необычный заказ». «Сделаем все, что угодно», — жизнерадостно заявил бородач. «Ну, не знаю. Если честно, я зашел к вам, потому что увидел знак гномов». «А, это...» — тут же скис оружейник. «Есть такой, да толку от него немного». «Но все же мне хотелось бы попытаться», — не унимался я. «А мне что с этого?» Немного подумав, я решил применить уже сработавшую с книготорговцем схему. «Давайте я возьму у вас взаймы гнома и его работу за 6 серебряных в сутки». «Золотой! И делайте с ним что хотите, только не убивайте». Что-то мне покладистость мастера очень не понравилась. Похоже, с неведомым гномом действительно были проблемы, но слово сказано, и отступать было поздно. «Два золотых за 3 дня, и в казармах поводырей все узнают, какой вы хороший оружейник». «Идет!» — мастер радостно стукнул ладонью по прилавку. «Если, конечно, сможешь уговорить этого упрямца сделать хоть что-то толковое». «В смысле? Он же раб и не сможет пересилить наказ?» «Работать-то он будет, но стараться вряд ли. Пучеглазый уродец, запихавший в голову гнома наказ, обещал послушание, но не обещал старательности. Эта бородатая тварь уже 2 десятка лет вспоминает секреты своего рода и места тайников и никак не может вспомнить. Клинки кует, не спорю, изрядные, но такие я и сам могу, так что толку от него немного». «Ну что, не передумали?» «Все же рискну». Я не стал идти на попятную, хотя слова мастера меня порядком расстроили. «Дэй!» — крикнул мастер, и на его зов появился толстый паренек лет 10. «Проводи воя к гному и скажи, пусть выполняет все приказы». Жилье мастера представляло собой 3-этажный дом с подвалом. Именно там и находилось обиталище гнома. Обширное помещение было обложено камнем, а внутри все завалено всякой рухлядью. В углу имелся небольшой горн с наковальней, а рядом невысокий топчан. На топчане, отвернувшись к стене, лежал кто-то невысокого роста. «Эй, урод, вставай! Отец приказал тебе выполнять приказы этого человека!» Противным голосом завизжал малолетний проводник. Фигура на топчане зашевелилась, и я увидел гнома. Он выглядел именно так, как я и представлял себе представителей этого народа. Метра полтора росту, широкоплечий и весь заросший. Из кудели волос и бороды выглядывали только нос картошкой и злые глаза. «Крепких тебе рук, мастер!» — произнес я, вычитанный из заметок торговцев приветствия. Глаза гнома удивленно расширились, а затем стали еще злее. Его взгляд впился в меня, выискивая издевку. Я выдержал этот напор и прибавил к приветствию уважительный поклон. Всегда ценил мастеров своего дела, а гном был именно таким. Это стало заметно с первого же взгляда. Рабство и внушаемый хорохами наказ заставили его покориться, но при этом сквозь вынужденную покорность проскальзывали строптивые отблески. «Да какой он мастер!» — фыркнул мальчишка. «Раб! Кусок...» «Заткнись!» — сжав кулаки, я шагнул к обнаглевшему пацану. «Если ударите, я пожалуюсь папе, что вы меня лапали!» «Ах ты ж вонючка!» «Ну ничего, в эту игру можно играть вдвоем». «Если ты сейчас же не исчезнешь, я расскажу, что ты стянул у меня кошелек. Причем говорить буду не с твоим папашей, а со смотрителем вашей улицы». Вот теперь пацан испугался. «Пошел вон отсюда!» Дождавшись, пока мелкий мерзавец выбежит из подвала, я повернулся к гному. «Надеюсь, моя несдержанность не навлечет на вас беды?» «Навлечет», — спокойно ответил гном по-бродарски с каркающим акцентом. «Но мои глаза и уши наслаждались приятным зрелищем, а оно того стоило». «Что привело воя в рабскую конуру?» «Дело, мастер. Тому, кто сидит в мастерской наверху, мне сказать было нечего. Вряд ли поймет». Избегая слова «хозяин», начал я важный для меня разговор. Где-то с полчаса я пытался донести до гнома свои идеи. Повторять или уточнять не пришлось. У бородатого гнома по имени Гурдаг голова работала намного лучше моей, по крайней мере в отношении всего, что касается оружия. «Хорошо, мастер вой, я все понял. Древко сам не сделаю, но схожу к одному знакомому мастеру-человеку. По крайней мере, он не такой урод, как мой хозяин. Завтра зайдете в мастерскую копии щитов, это через три дома отсюда. На вывеске копье выкрашено в красный цвет. Спросите мастера Бажана и заплатите столько, сколько он скажет. Моему хозяину отдадите 3 серебряных за бронзу». Продолжая пояснять, гном сразу взялся за дело. В горн полетела порция древесного угля, и тут же брызнули искры огнива. Перед тем, как разжечь уголь, гном поджег табак в трубке, а уже после этого скрученную в жгут древесную кору для растопки. Вдохнув дым, гном закашлялся и ругнулся на своем языке. Похоже, табак его не совсем устраивал. Впрочем, как и рабская жизнь. «Если это все, мастер вой, то вам лучше уйти. Крохи уважения и добрых слов только разбередят душу раба. Приходите завтра вечером, все будет готово в лучшем виде». «Крепких рук и мира в душе, мастер-кузнец!» Чуть изменил я стандартную фразу. «И вам крепких рук, мастер-вой!» Поднявшись на первый этаж, я натолкнулся на взгляды. Любопытный оружейника и злобный его сынка. «Ну как, договорились?» «Да, работа не тяжелая, но хитрая. Вы получите свое золото». Хотелось сказать хоть что-то, чтобы облегчить жизнь гнома, но по лицам этих людей я понял, что сделаю только хуже. Впрочем, я заметил, что ваш сын недолюбливает раба. Мне, в принципе, плевать, но если из-за него гном запорит работу, золота будет меньше. Вот пусть теперь пацан попробует побороться с родительской жадностью. «Не беспокойтесь, мое слово верное. Гнома никто не потревожит, пока вы за него платите». «Вот и чудесно. Я зайду завтра вечером, заберу товар и заплачу за работу и металл». Оружейник возражать не стал, потому что мы оба знали, что ментальный блок под названием «наказ» не даст гному нанести своему хозяину какой-либо вред, в том числе финансовый. Меня постоянно коробило от процветающего в этом мире рабства, которое стало очень рентабельным благодаря хорохам и их ментальным умениям. Но, увы, ничего не мог поделать с этим, так что просто скрипел зубами. Помочь гному можно было лишь выкупом, а денег у меня не хватало, чтобы обеспечить собственную свободу. Навстречу я все же успел. Даже не пришлось бежать. Когда из-за угла показалось знакомое кафе, Олан как раз уговаривал девушек не уходить так быстро. «Знаете, Эрл, мы останемся ненадолго хотя бы за тем, чтобы услышать оправдание вашего друга», — ответила девушка, увидев мое приближение. Равена была еще прекрасней в своем васильковом сарафане. Белая блузка с пышными рукавами выгодно подчеркивала грудь, что тоже не добавляло мне спокойствия, но пока удавалось держаться и не пускать слюни, как это уже делали мои товарищи. «Оправдание вообще глупое занятие, особо если не чувствуешь за собой вины». «Да, а мне сказали, что вы предпочли какие-то дела встречи с девушками». Кто бы мог сомневаться, что Берислав не станет молчать. Думаю, мужчина, не способный уверенно двигаться к своей цели и придерживаться своих же планов, может заинтересовать женщину только на первых этапах знакомства. «В этом что-то есть», — лукаво улыбнулась Равена. И ее подружки, и мои товарищи как-то выпали из разговора. Олан, похоже, смирился, потягивая эль и любуясь красотой Равены, а вот Берислав злобствовал. «Лучше скажи, что у тебя не нашлось времени, чтобы прочитать пару книжек, потому и прячешься». «Почему же? Хоть немного, но я все же поинтересовался творчеством Макодхана и Баяна». «О!» — мило округлила ротик Равена. «Надеюсь, вам, как и мне, Макодхан понравился больше». «Отнюдь». Я с трудом удерживался в изящной манере изложения на неродном и пока еще недосконально изученном языке, и в этом мне немало помогали вышеупомянутые авторы. Слог Макодхана кажется мне немного тяжеловатым, а вот в стиле Баяна есть какая-то чувственная легкость. Уф, аж взапрел. Равена отреагировала на мой спич звонким смехом, что моментально вывело Берислава из себя. Он раскраснелся, как рак, и даже привстал со стула, но этот порыв был погашен в зародыше. Равена лишь коснулась пальчиками сгиба локтя купеческого сына и заглянула ему в глаза. «У меня по позвоночнику словно пробежала ледяная волна, и дело совсем не в ревности, точнее, не совсем в ревности. Я так и не успел присесть за стол, облокотившись на деревянное ограждение, поэтому видел взгляд Равены. В нем было столько эротизма, желания и тайного обещания, что Берислав моментально сдулся. Она играла на наших чувствах, как виртуоз на струнах скрипки, и получала от этого особое удовольствие. Не скажу, что почувствовал к ней отвращение, но стало неприятно. Никогда не любил манипуляторов. Равена словно почувствовала смену моего настроения и тут же засобиралась уходить. Ее подружки, как привязанные, последовали за ней. На прощание она посмотрела мне в глаза, и если бы этот взгляд был похож на тот, что увидел Берислав, я ответил бы пренебрежением. Но он был другим, особенным. И казалось, так она может смотреть только на меня. А ведь я купился и понял это только минут через пять после ухода необычной девушки. Ох, женщины, и что вы с нами делаете? С другой стороны, дамочка играет с огнем. Тот же Берислав вполне способен подловить ее где-нибудь в темном углу и потребовать все, что было обещано в намеках. Судя по лицу Олана, он тоже получил свою порцию дурмана. Парень горестно вздыхал, рассеянно разглядывая вечерние облака. «А давайте сходим в бордель», — сам не зная почему, предложил я. Но что-то подсказывало, что это правильное решение. «У вас нет денег», — как-то беззлобно подметил Берислав. «Но ты же нам одолжишь?» — с безоруживающей простотой спросил Олан, и купеческому сыну нечего было возразить. Ночь в веселом доме вернула меня на грешную землю, хотя в сладострастном угаре мне постоянно чудилась Равена. На следующее утро я быстро отработал программу выходного дня, а затем заставил своих товарищей задержаться для дополнительных занятий по фехтованию. Олан согласился легко, а Берислав хоть и ворчал, но пошел прицепом. После занятий мы пообедали в столовой, приходилось экономить средства, и побродили по главной торговой площади одноименного квартала, где в выходные дни было много циркачей. Олан звал на прогулку в главный город, но приближался вечер, а значит, пора идти в ремесленный квартал. Но перед этим я заглянул в лавку, где продавались диковинные товары в огромном ассортименте. Для начала я заглянул в мастерскую под красным копьем и оставил там 4 серебряные монеты. Затем пришел черед навестить гнома. Коротко поздоровавшись с оружейником, попросил проводить меня к гному. «Крепких рук, мастер-кузнец!» «Крепких рук, мастер-вой!» «Как наши успехи?» — спросил я, рассматривая накрытый сравнительно чистой тряпкой стол. Под полотном угадывались различные предметы. Гном явно страдал театральностью. «Все прекрасно!» Интересная работа, очевидно, оживила арабскую жизнь гнома. Он торжественно сдернул тряпку. «Я решил не связываться со сталью. Хорошее стоит очень дорого. В ход пошла гномья бронза. Мой хозяин уже давно добивается открытия этого секрета, но я его, увы, забыл. Так что могу только плавить готовый состав». По улыбке гнома было понятно, что он как-то сумел обойти рабский наказ и утаить информацию о создании бронзы. Похоже, старинные традиции оказались крепче хорохских установок. «Это будет надежно?» «Вполне. К тому же все не так просто. Смотрите сами». Я шагнул ближе к столу и увидел свой заказ. Отдельно лежала удлиненная рукоять для меча. Рядом с ней находилась часть усиленного бронзовыми вставками посоха, внешне похожего на обычную трость. Также на столе находились 4 металлические пластины довольно интересной формы. Я вспомнил об этом виде метательного оружия, читая о неприятностях, которые возникли у магов при знакомстве с топорами северных варваров. Таскать с собой метательный топорик будет неудобно, так что решение напрашивалось само собой. Это оружие я видел у своего корейского учителя, который собирал не только восточные клинки, но и западные. Эта конструкция называется хёрботом, что в переводе с английского означает «летучая мышь». Вариант гнома мало чем отличался от того, что я видел раньше. Бронзовая пластина вылита в виде правильного католического креста, в котором 3 оконечности были остро заточенными, а 4-я заканчивалась плоским топориком. При такой форме можно было метнуть это оружие и так, чтобы досталось бездоспешному широким лезвием, и так, чтобы острое окончание противоположной перекладины пробило броню. Мало того, на занятиях с корейцем мне удалось узнать еще об одном преимуществе этого метательного оружия. При неудачном попадании в кромку щита хёрбот не отлетал в сторону, а перекатывался через кромку и хоть так, но все же поражал цель. «Острия и режущая кромка лезвия топорика сделаны из хорошей стали. Это очень интересное оружие. Я пробовал его метать и был, честно говоря, удивлен», — задумчиво сказал Гурдаг. «Что у нас с древком?» — спросил я, укладывая хёрбот обратно на стол. «Не спешите, мастер-вой», — загадочно улыбнулся гном. Он шагнул ближе и продолжил свою речь шепотом. «В прошлый раз ты пытался выспросить меня о рунах». После этих слов я напряженно замер, но при этом кивком подтвердив предположение мастера. «На метательных пластинах двойной слой бронзы. Внутри я нанес известные мне руны». «И как это работает?» Так же шепотом спросил я. «Защиту мага они, конечно, не пробьют, но влиять на такое оружие им будет чуточку труднее. Думаю, мне не нужно объяснять вою, что может значить крошечное преимущество в бою». «Очень многое. Благодарю вас, мастер». «Пустое», — отмахнулся гном и взялся за рукоять меча. «Давайте клинок!» Передав гному свой учебный меч, я завороженно наблюдал, как под короткими пальцами казавшаяся до этого прочная рукоять рассыпается, словно гнилая. Части старой рукояти гном сложил на стол и тут же приладил к обнажившейся металлической основе новую. Затем он взял в руки часть посоха в виде трости. «Вставляете вот это сюда и...» Гном соединил трость с рукоятью меча и чуть провернул. Раздался щелчок. «Пробуйте!» Взяв непривычного вида нагинату, я тут же провел пару движений из стандартного ката. Баланс был чуть непривычен, но это ерунда. Длина нового оружия была стандартной для короткой нагинаты. Если упереть шарообразный набалдашник древка в землю, то кончик лезвия находился чуть выше моего плеча. «Великолепно, мастер!» — совершенно искренне высказался я. «Пустое!» — еще раз отмахнулся гном. «Чтобы вернуть все на место, нажмите на рычажок у лезвия и поверните обратно». Проделав указанную операцию, я легко разделил короткую нагинату на меч и окованную металлом трость. «Принимать прямые удары на древко не стоит, а вот скользящие можно». «Примите мою благодарность, мастер». «Пустое», — повторил гном и вздохнул. «Есть ли хоть что-то, что я могу для вас сделать?» «Я раб, и у меня не может быть ничего своего». «Дать вам свободу пока не в моих силах». «Мне не нужна свобода, вой. Среди людей гному не выжить, а дома меня не примут. Благодарю за добрые слова, но лучше уходите». «Я уйду, мастер-кузнец, но кое-что все же подарю». Достав из поясного кошеля кисет, я передал его гному. «Табак!» Оживившийся мастер молниеносно заправил трубку и затянулся ароматным дымом. «Сам я не курю, как и мой отец. Хищники плохо переносят резкие запахи. Но вполне способен понять, как важно качество табака для тех, кто подвержен этой привычке». «Вот за такой подарок благодарствую. Хозяин, конечно, заставит отдать весь табак, но даже одна трубка уже очень хорошо». «А если спрятать?» «Наказ — вещь жесткая», — как-то равнодушно пожал плечами гном. «Тогда давайте сделаем так. Сейчас вы отвернетесь, а я спрячу табак по углам. Про наказ мне известно, поэтому торговец расфасовал табак мелкими порциями. Постепенно вы найдете все, а хозяину скажете, что не знаете, где я их спрятал, и это будет правдой». Через 5 минут я распихал десяток небольших кисетиков по грудам хлама в разных концах немаленького подвала, а гном в это время дисциплинированно пялился на стену. Поговорив еще 20 минут на разные темы, мы расстались. Я пошел рассчитываться с хозяином мастерской, а гном продолжал насыщать подземное пространство ароматным дымом. Уже на середине ведущей наверх каменной станицы я был остановлен голосом гнома. «Вой, свобода мне не нужна, но есть разница, у кого быть рабом». «Я услышал вас, мастер-кузнец. Крепких рук». «И вам крепких рук и каменной удачи, мастер-вой». С оружейником у нас вышла небольшая заминка. Он никак не хотел завершать сделку, не ознакомившись с товаром. Пришлось показывать ему диковинного вида метательные топорики и щегольскую трость с набалдашником. «У уважаемого воя проблемы с ногами?» — ошарашенно поинтересовался оружейник. «Нет, просто на моей родине это считается модным». После того, как необходимая сумма легла на прилавок оружейника, я отправился на выход, опираясь на толстую трость, как лондонский денди. С горестным вздохом, посчитав оставшиеся монеты, я все же заглянул в мастерскую, где ладят кожаную сбрую, и заказал набедренные ножны для хёрботов. Затем, окончательно махнув рукой на свое финансовое благосостояние, купил пару простых метательных ножей. Последствиями моего апгрейда стали 2 недели питания в школьной столовой, а все развлечения свелись к прогулкам по городу. Зато освободившееся время и силы были направлены на тренировки.